Глава 32. «В нашем отряде клювом не клацают!» — пожал плечами голубоглазый. «Кстати, о сороках! Пользуясь случаем, не желаешь ли чутка прибарахлиться? Короны здесь, конечно, нет, но пару безделушек себе на память грешно не захватить!» «Согласен. Я собирался получить от Владимира пару наград за разбойниц, но раз уж мы все равно в его сокровищнице, неплохо будет набить карманы. И если найдешь парные амулеты, скажи, они для прямого воздействия души, так что тебе вряд ли пригодятся, а мне для лечения одной особы очень нужны». «Ох уж эти особы!» — хмыкнул Гавр. «Вечно с ними какие-то проблемы приключаются. А что там, собственно, у нее барахлит? Может, помочь смогу за умеренную плату?» «Серьезно? Это тебе не с цветочками разговаривать, или чем там садовники занимаются. Но если ты и вправду можешь помочь, я даже...» Мне пришлось замолчать, потому как подходящих слов не было. «Как насчет тайного знания? С академической магией у меня сейчас полный швах, но если у тебя ее нет, могу показать и научить одному заклинанию крови или жизни, смотря к чему у тебя предрасположенность». «К жизни, конечно!» Тепло улыбнулся мой сокамерник. «Я ее саму очень люблю, и надеюсь, что у нас это взаимно, но хотелось бы каких-нибудь доказательств в качестве аванса, так сказать». «Никаких авансов!» — отрезал я, прекрасно понимая, что самоназванный король не только может меня обмануть, являясь обычным ярмарочным пройдохой, который в совершенстве освоил только один единственный фокус, но и то, что у меня самого с заклинаниями сейчас ладиться перестало. «Но если и в самом деле сумеешь вернуть Эве рассудок после того, что с ней сделали, хоть два заклинания, но одной школы». Говоря все это, я не прекращал рыться в сокровищнице князя. С огромным сожалением пришлось признать, что действительно ценных вещей, вроде артефактов или хотя бы эпических предметов, тут не нашлось. Был один отличный меч, на который я тут же поменял свое оружие. Золото, хоть и не так много, как я рассчитывал. Камни вроде бы драгоценные, все же с ювелирным делом у меня не сложилось. Возможно, все дело было в том, что до меня уже здесь не раз прошлись, но не было ни времени, ни желания копаться в останках мародеров. Главным сокровищем оказались два кулона, лежащие в отдельной малахитовой шкатулке, запертой на ключ. Пришлось ломать ее кинжалом. Недолго думая, я засунул амулеты в кожаный кошелечек и повесил на шею под броню. Все самое ценное, что не слишком утяжеляло в пути, тоже было рассовано по карманам, и через несколько минут я был полностью готов отправляться дальше. Гавр же, насколько мне хватило наблюдательности, ограничился лишь парой скромных колец да кошелем с монетами, которые он убрал за пазуху. А еще мочку его левого уха теперь украшала массивная серьга из белого золота, делавшая его похожим больше на пирата, чем на дворянина. «Готов?» — спросил я, подпоясавшись ремнем с удобными кармашками для зелий и крючьями для оружия или добычи. Гавр, улыбнувшись, кивнул. «Эх, так бы каждый раз из тюрьмы сбегать!» «Отлично, тогда пойдем дальше. Веди, твое величество. Если у тебя карта есть, тебе и путь показывать». «Давно пора. Заодно покажу тебе мастер-класс, как дворцовые перевороты делаются». Меня, если честно, несколько беспокоило, что нас за столь длительное время не побеспокоили. Но ответ оказался очень прост и прозаичен. Крыло, где находились сокровищницы с оружейными, не только было запретным для всех, но и оказалось надежно закрытым на замок. К счастью, изнутри он открывался обычной выдвигающейся защелкой, хоть и довольно массивной. В этот раз обошлись без сноса двери. Снаружи стража чего-то не обнаружилось. Может, сбежали все, а может, по приказу ушли. Как-никак, город в осаде. Но Гавр не был бы собой, отведи он меня сразу к самому Владимиру в палаты. Вместо этого мы, немного поплутав по коридорам и лестничным переходам, неожиданно оказались на пороге княжьей кухни. Несмотря на творящийся снаружи бедлам, там продолжал работать отлаженный годами механизм, поставляющий свежие деликатесы прямо на стол правителя и его приближенных. О близости еды я догадался задолго до того, как переступил через порог. Подсказало обострившееся обоняние. От обильных запахов, сводящих с ума, громко заурчал пустой желудок. Чего там только не было. Жареное мясо, вареные овощи, сдобные пироги и печеная рыба. Нет, Гавр точно заслуживал сидеть в тюрьме, заставляя меня проходить через такое испытание. «Здесь же нет князя!» На всякий случай уточнил я у провожатого. «Ну, разумеется!» Не стал отрицать Гавр. «Чего ему тут среди челяди делать-то? Тогда какого мы здесь забыли? Мятеж мятежом, а обед должен быть по расписанию!» Наставительно молвил король на все руки, толкая ногой входную дверь. Внутри, как и подсказывал мне собственный нос, творилась особая магия под названием кулинария. От котлов к печи сновали кухарки всех возрастов, от молоденьких девочек до настоящих старух. Те, кто помладше, надраивали серебряную посуду до зеркального блеска. Более опытные женщины занимались тестом и нарезкой снеди, а финальной готовкой заведовал пузатый пожилой повар с пышными усами. Все обитатели кухни повернулись на звук распахнувшейся двери. Все же заходить сюда с пинка мало кто себе позволял. «Внимание, народ!» — зычно крикнул Гавр. «У нас тут небольшой переворотик наметился, посему у вас, дорогие мои, сегодня выходной, с чем всех и поздравляю, а теперь можете расходиться по домам. Бегом!» Осмотрев нас, заляпанных в крови от головы до пят, большинство предпочло тут же ретироваться. Благо, дверей в огромном зале хватало в избытке. Но среди кухарей имелись и те, кто отвечал за порядком в большом коллективе. Вперед вышли пятеро крепких мужиков, поигрывающих здоровенными нагайками. По случаю стоящей здесь жары, одеты они были в простые стеганые куртки и холщовые штаны. «Эй, вас это тоже касается?» «Не тебе нам указывать, черт картавый!» Злобно проронил старший из надсмотрщиков бородатый детина со шрамом на скуле. «А вот за черта ответишь!» Не менее угрожающе пообещал Гавр. «Ребята, навались все разом!» И они навалились. Казалось бы, нагайка страшна лишь подневольным кухарем в одной нательной рубашке, но гибкие хвосты с грузиками едва не оставили меня без оружия. К счастью, меч получилось освободить, крутанув его по оси. Острейшее лезвие без труда разрубило плети и одну руку, которую самый молодой из нападавших не успел отдернуть. Захлестало и по мне, но броня с честью выдержала все попадания. Я быстрым выпадом достал одного и уже следующим взмахом обезглавил другого, с удивлением осознав, что противники закончились. Остальные уже валялись бездыханными грудами мяса на полу, и лишь старшой еще подавал признаки жизни, засунутый в огромную пылающую печь по самый пояс, суматошно суча ногами. Чтобы он не выбрался, Гавр придавил его здоровенной заслонкой и теперь явно наслаждался истошными воплями. «Эх, люблю я запах горелой человеченки по утрам!» Он хищно втянул узкими ноздрями в воздух. «Ты не людоед часом?» Не удержался я от вопроса. «Нет, оно мне даром не надо, когда в мире есть только вкуснятины!» Покачал головой голубоглазый убийца, беря с ближайшей полки толстый окорок. «Просто приятные воспоминания навевает. Запах победы!» Я оставил ностальгирующего по непонятным временам мятежника у печи, а сам жадно набросился на еду. Есть хотелось так, что на пережевывание не оставалось времени. Глотал столько, сколько мог откусить. В животе будто образовалась бездонная пропасть, в которой бесследно исчезала любая снедь. Зато стали возвращаться силы. Гавр в уничтожении княжьих припасов не отставал, но, обнаружив за одним из дальних столов спрятавшуюся дородную девушку, враз забыл о еде. «Барышня, не бойтесь!» Он галантно снял шлем, отчего его длинные волосы зашевелились, будто находились под водой. «Ваша красота не даст причинить нам никакого вреда!» Кухарка испуганно икнула, прижимая к объемной груди поварешку. «Я Габриэль Первый, единоличный правитель одного очень-очень отдаленного королевства. продолжал нести околесицу недавний заключенный, наступая на свою замершую жертву, будто удав на кролика. «Прошу прощения за настойчивость, но не желаете ли ненадолго уединиться? Учитывая крайне малую продолжительность человеческой жизни, возможно, это ваш единственный шанс побывать в роли фаворитки монарха». Девушка, завороженная взглядом пронзительных голубых глаз, казалось, была готова идти за ним хоть на плаху. Но мне пришлось прервать этот балаган. «Гаврила, ты не забыл, зачем мы здесь?» «Да-да, князь сам себя не убьет!» Нехотя отступил мой соратник от завороженной. «Но такое прелестное создание вынуждено прозябать в столь унылых условиях! Как я могу остаться в стороне?» «Очень просто», — ответил я. «Раз потянуло на баб, значит, ты уже достаточно подкрепился?» «Сердца у тебя нет, Добрыня!» Он обвиняюще вздохнул и взял щит в руки. «Пошли, замочим твоего Владимира, и, может, тогда ты от меня на пару часиков отстанешь!» Больше никто сопротивления нам не оказал аж до самых княжеских покоев. Дверь в них была слегка приоткрыта, и я решительно вошел внутрь, замерев на пороге. Между нами и князем стояла могучая фигура богатыря, которую невозможно было спутать ни с кем даже в полутьме. Резко обернувшись, Илья поднял клинок. «Опять ты? Ну что ж, здесь тебе, братец, никто не поможет. Прощайся с жизнью!»